Нужно просто победить соперника любым способом. Есть история, когда парень держал в заложниках семью противника и угрожал убить всех. Все ради победы, конечно. Вот почему, несмотря на то, что соперники были только от 2 до 3 звезд, конкуренты должны были предвидеть грязные уловки. От 4 до 5 звезд, что ничего не знают, станут их добычей. После прогулки по миру, не обращая внимания на темную сторону мира, они уничтожаются уловками, используемыми в этом безумном соревновании. Ну, я не говорю, что вы испытаете то же самое. Вы, ну, далеки от этого уровня. На самом деле, его даже нельзя было сравнивать с этими людьми. Есть также бойцы с рейтингом выше 6 звезд, которые побеждают противника, используя огромную силу. В этот момент не имеет значения, используют они уловки или нет. Это настоящие хищники арены. Ну, они просто извращенцы, которые приходят за стимуляцией. Стимуляция, да, знаете, такие люди, садисты, унижающие своего врага и получающие от этого удовлетворение, самые опасные люди. По словам Кашемира, это был грязный, низкий конкурс. Ну, официальное название, это не соревнование, это просто арена. Если бы не Данте, я бы не попросил тебя сходить туда. Конечно, он не впишется в толпу. Есть какой-то безумный главный приз, ожидающий первые места. Победитель может выбрать один из множества призов или 1000 золотых монет. Для простого обывателя это были бы большие деньги. Но для преемника клана Хайрон это мелочь. Значит, его смертельный враг там или что-то в этом роде. На данный момент у нас нет информации о его въезде. Но на мой взгляд, Кашемир остановился на секунду. Может быть, он хочет проверить свое мастерство фехтования, чтобы увидеть, будет ли светиться его клинок во мраке злых уловок. Если нет, то он просто бросает себя в дерьмовую яму. Это не имело смысла. Было бессмысленно, если Данте действительно участвовал в грязном соревновании, чтобы проверить свое мастерство фехтования. В любом случае, я чувствую себя обязанным пойти. Данте Хайрон, я и мечтать не мог о бое с ним. До его регресса, до его изгнания из клана, простолюдины всегда спорили, кто сильнее, Данте или Бердин. Потому что у них было много общего. Они оба были выше 7 звезд в раннем возрасте, являлись назначенными следующим патриархом своих соответствующих могущественных кланов и достигли 9 звезд в возрасте 30 лет. Всякий раз, когда они встречались друг с другом, пресса сходила с ума. Кроме того, они были одного возраста. В то время они привлекали больше внимания, чем дети Ранкандила. Старшая сестра Луна не особо показывалась, а старший брат отстал от них. Не имея достаточного таланта, не было другого Ранкандила во втором поколении, который был бы сильнее Данте, кроме Луны. Хотя не было окончательных доказательств того, что он был сильнее всех детей Ранкандила, но так думал мир. Он мне любопытен. Нет ничего плохого в том, чтобы встретиться с ним один раз. Надеюсь, он не такой вспыльчивый, как Бердин из моей прошлой жизни. Однако, отношение Кашемира действовало ему на нервы. Естественно, он мог бы просто пригласить Джина поучаствовать в соревнованиях, но продвигал он их так, как если бы был бизнесменом, продающим наркотики. И я уверен, что у семицветного павлина нет свободного времени, чтобы исследовать Данте Хайрона. Все лучшие агенты должны расследовать Цепфили, Алу и Кинзила. Сомневаюсь, что это какая-то случайная информация, которую они нашли. Подумав до этого момента, Джин улыбнулся. Это был приказ отца. Информация о Данте, скорее всего, поступила от клана Ранкандил. И теперь, когда я об этом думаю, в саду отец отослал меня первым, чтобы он мог поговорить с Кашемиром наедине. Они обдумывали возможность того, что Кашемир будет отправлять Сайрону отчеты о моих успехах с того дня в сад мечей. Впрочем, это не имело никакого значения. Вместо этого он чувствовал себя немного озорным. Хаем, сэр Кашемир, мне действительно нужно идти. Хаем, я действительно не хочу присутствовать на такой жалкой битве. И я могу встретиться с Данте Хайроном в любое время в будущем. Эх, молодой господин Джин, пожалуйста, подумайте об этом. Вы, очевидно, встречались с ним много раз, так как вы Ранкандил, но будет ли возможность сразиться с ним? Это может быть шанс, который выпадает раз в жизни. Ха-ха, я не какая-то боевая легенда или что-то в этом роде. К тому же, после всех боев с Алисой я чувствую усталость. Юный мастер, не будьте таким. Просто доверьтесь мне и попробуй поучаствовать. Разве это не шанс оценить силу Данте Хайрона? Ха-ха-ха, у меня язык заплетается. Может быть, у меня тепловой удар. Джин указал на окно и рассмеялся. Снаружи падал снег. Начались первые январские метели. Тепловой удар? О, опять моя ошибка. В любом случае, молодой мастер Джин, я уже заполнил вашу регистрационную форму. Просто доверьтесь мне и ступайте. Хорошо, я уверен, что это будет отличный опыт для вас. Но если ты так говоришь, то я ничего не могу сделать. Я буду участвовать. Спасибо, молодой мастер Джин. О, и вдобавок ко всему, вы должны отправляться завтра. График плотный. Это все. Завтра. Подождите, сэр Кашемир. Кашемир быстро покинул тренировочную площадку, не оглядываясь. Подозрения Джина укрепились. Он определенно докладывает о моих успехах отцу. И это должно быть первым приказом, сразиться с Данте Хайроном. Джин усмехнулся. Он знал, что отец интересуется им и его успехами, но не думал, что этого достаточно, чтобы заставить его вмешаться. Его братья и сестры сойдут с ума, если узнают. Сэр Кашемир ужасно играет. Это потому, что он передо мной. Я слышал, что он очень хорошо разбирался в политике после того, как стал правителем Тикана. Джин снова усмехнулся. Арена космоса располагалась на острове к югу от империи Биллард. Она была прямо за пределами территории Билларда, поэтому окружающий океан являлся игровой площадкой для пиратов. Джин отправился на этот остров один. Это миссия отца, так что лучше никого не брать. Если бы он привел кого-нибудь с собой, у Джина была бы эмоциональная привязанность, которая потенциально могла бы утянуть его вниз. Он знал, что хотел сказать его отец. В одиночку скрестить конкурентов мечом. Использование магии и духовной энергии вокруг огромной аудитории было безумием. Прошло много времени с тех пор, как я получал одиночную миссию. Но, как и в прошлый раз, я имею дело с преступниками. Прибыв в империю Билларда, он сел на судно, израсходовав толстый мешок с золотом. Остров не выглядел красиво. Это была атмосфера нищеты, наводнившая это место, с вонючими улицами, на которых повсюду были свежие полосы крови. Любой тип суеты спровоцирует удар ножом. Помимо того, что остров был отдаленным, так как он был заполнен пиратами, вкусившими горькую и сладкую жизнь, было невозможно поддерживать порядок в этом месте. Кики-кики. Через каждые 5 шагов люди истерически хохотали, обезумев от наркотиков. Но не все были такими. Изредка попадались дома с охраной и детьми, а также рыцари в приличных доспехах. Они были либо конкурентами, либо зрителями арены. Джин начал следить за одним из этих уважаемых людей. Он чувствовал, что может прийти к стойке регистрации после того, как последует за мужчиной. И, как он и думал, пройдя 30 минут, он добрался до стойки регистрации. Один стол, установленный перед ареной, выглядел хуже, чем свинарник. Я пришел зарегистрироваться на арену. Он протянул регистрационную форму, которую заполнил Кашемир, из-за чего регистратор открыл глаза. Волосы покрывали его большое тело, а татуировки ползли по рукам. Хаэм, срок регистрации уже прошел. Отвали. Прошел, я уверен, что вы, ребята, открыты до заката. О, я просто не хочу больше работать. Ты глухой? Затем мужчина образовал круг большим и указательным пальцами. Понятно, что он хотел денег. Джин знал, что проблемы с деньгами можно решить, заплатив. Однако он решил с дополнительным интересом вбить немного здравого смысла в парня. Треск. Джин оттолкнул стол в сторону. Когда мужчина попытался встать, Джин ударил его кулаком по макушке. В кулаке у Джина была скомканная регистрационная форма. Эрк, аркх, ублюдок, возьми это, я дам тебе денег. Он бросил несколько золотых монет на землю. Выражение лица парня просветлело, и он кивнул. Джин мог только удивиться силе своего удара, который мог серьезно ранить тренированного 4-звездочного рыцаря. Однако, несмотря на то, что парень принял удар, он тут же встал и рассмеялся при виде денег. Регистрация завершена, ха-ха-ха. Ты мне нравишься, ребенок. Будешь сражаться в группе 13. Возьми это и заходи внутрь. Остальные ребята будут сопровождать тебя. Мужчина протянул ему небольшой лист бумаги с чем-то написанным на нем. Группа 13, Джин Грей. Кухаха, добро пожаловать на арену космоса, наполненную любовью и пылом. Старайся изо всех сил. Поскольку он ударил меня без всякой причины, я прикреплю его к сильным парням. О, и если этот ребенок не выживет сегодня вечером, я приготовлю его и скормлю акулам. Мужчина, улыбающийся своими позолоченными зубами, был ведущим конкурса. Это был король пиратов Космос. Глава 92. Арена Космоса. 3. Интерьер арены отражал строение тюрьмы. Там были длинные, темные коридоры с отдельными комнатами, прижатыми друг к другу по обеим сторонам. Однако, вместо обычной двери, подобной той, что используется в обычном доме, в каждой комнате была тюремная дверь. Единственным отличием этого места от тюрьмы было то, что участники соревнований могли свободно входить и выходить из комнат. Кроме того, проводники, подчиненные космоса, были довольно милы. Что это? В этом соревновании есть зародыш? Кухаха, в этом году на арене полно детей. Иди сюда, посмотрим, что за группа 13. Ты ударил капитана? Этот ребенок особой породы. Пораженный, гид просканировал Джина. У современных детей нет страха. Есть еще один ребенок, который ударил капитана, и если бы вы двое подрались, было бы забавно посмотреть. К сожалению, ваши группы другие. Не нужно было спрашивать, кто этот ребенок. На этом безумном острове не было ни одного подростка, кроме Данте Хайрона. Итак, какую комнату я использую? Раздраженно спросил Джин, а проводник лишь пожал плечами в ответ. Где, черт возьми, ты хочешь? Завтра будет бой группы 13, так что, если тебе скучно, иди смотреть на другие группы. Разве ты не должен сделать несколько забавных воспоминаний перед смертью? Гид определенно думал, что Джин немедленно умрет. Однако он говорил насмешливым тоном, поэтому Джин просто прошел мимо него и начал выбирать комнату. Клоп, клоп. Осматривая каждую комнату, медленно идя, он заметил, что внутри комнат было значительное разнообразие. В одной комнате кто-то сидел в углу и бормотал молитвы, в другой некто осматривал неопознанные предметы. Некоторые конкуренты уже сформировали банды и подшучивали между собой. В некоторых аспектах это место казалось более варварским, чем Мамит. А этот пират по имени Космос, он непростой парень. Интересно, почему он мародерствует в этом районе? Джин пожал плечами и выбрал комнату. Он бродил по коридорам минут 10, но не было ни одной комнаты, которая была бы чище или лучше. Все они были старые и грязные. На самом деле мест для всех участников не хватает. Кажется, что 2-3 человека в номере – это норма. Совершенно очевидно, что они намеренно хотели запихнуть сюда несколько людей, и я ненавижу эту арену. Космоса представляла собой потасовку, в которой убийство разрешалось еще до боя. Конкурс был больше схож с игрой на выживание, чем на обычную потасовку. Следовательно, они целенаправленно запихивали конкурентов в тесные помещения. Они хотели, чтобы они сражались в ограниченном пространстве. А когда кто-то участвовал в конкурсе, уйти с него было невозможно. Подручные Космоса охраняли вход, а также остальные конкуренты не давали так легко сбежать. Если бы кто-то предпринял неудачную попытку сбежать, другие участники превратили бы беглеца в мертвое мясо еще до того, как охранники успели бы добраться до него. Это была та самая причина, по которой Космос думал, что Джин станет пищей для акул, если он не выживет, и причина, по которой проводник сказал, что Джин все равно умрет. Трудно было ожидать, что новичок выживет в такой дикой среде. Они думали, что шансы Джина на смерть высоки, даже если он был талантливым четырезвездником. Чтобы выжить в таком месте, наблюдательность и опыт были важнее чистой боевой мощи, а у пирата их определенно больше, чем у молодого парня. Вы ошибаетесь. Это соревнование опаснее, чем вы думаете. Джин вспомнил слова Кашемира. Изучив местность, он наконец понял, что тот имел в виду. Ну, это опыт. Посреди длинного коридора Джин потянул дверь камеры. Клак. Раздался раздражающий звук скрежета металла о бетон, и трое участников внутри камеры уставились на Джина. Разве ты не видишь, что здесь уже есть 3 человека? Вали в другую комнату, малыш. Чувак, несмотря на то, что это дерьмовое соревнование, они действительно впускают младенцев. Почему ты просто стоишь там? Уходи. Трем парням было около 30 лет. Увидев их отношение, Джин пришел к выводу, что они просто какие-то неуместные гангстеры. Интересно, кто сказал, что удары руками – это лекарство для таких людей? Интересно, был ли это старый мастер? Это была старшая сестра Мэри. Думая, что он все же должен дать им шанс, прежде чем избивать их, Джин встретился глазами с каждым из них. «С сегодняшнего дня я пользуюсь этой комнатой один. Я буду считать до 3. Я уверен, что этого времени достаточно, чтобы вы все 3 вышли отсюда». У него не было никаких намерений делить комнату, даже в малейшей степени. Если он оставит этих людей рядом с собой, они могут нанести ему удар в спину в любой момент. Хулиганы засомневались в своих ушах и моргнули. 1, 2, 3. треск, два удара руками и один борцовский бросок. Все это привело к перелому кости, разбитому черепу и вывиху плеча соответственно. Бандиты даже не успели среагировать на быстрые атаки. Вслед за болезненными криками из соседней комнаты донеслись громкие аплодисменты. Все трое без единого слова выскочили из комнаты. Чистая комната, найдена. Но настоящая битва только началась. Я уверен, что другие люди нападут на меня, увидев, что я здесь один. И его предсказание было точным. Не прошло и 10 минут, как появились два претендента. Эй, давай жить в одной комнате. Они вошли слишком дерзко. Эрк, аркх. Хотя с их стороны было мило, что они убежали от него, Джин не мог простить тех, кто распылял яд или стрелял из арбалета. Этим людям он отрезал либо все пальцы, либо всю руку. Это донесет лучшие сообщения до других соперников. Однако, больше всего беспокоили те люди, которые просто смотрели, а затем проходили мимо. Они обязательно нанесут удар, когда увидят возможность. Возможно, когда я буду занят другими парнями и ослаблю бдительность, он не был напуган, но больше они действовали ему на нервы, потому что он не мог использовать магию или духовную энергию. Это своего рода давление, что я должен использовать свой меч в любой ситуации, в которую попадаю, так как я привык всегда использовать все три свои сильные стороны. Либо так, либо у него были товарищи, на которых он мог положиться, а не так давно у него было ожерелье, которое спасло бы его, с кем бы он ни столкнулся. Я понимаю, почему отец хотел послать меня сюда. Сражаться с Данте важно, но это также и способ развить мое фехтование. Столько времени прошло, пока он наблюдал за входом в свою камеру, обострив свои чувства до максимума. Затем он услышал голос гида, звучащий снаружи. «Хорошо, хорошо, нас ждут бои для групп 1 и 2. Если хотите смотреть, то тащите свои задницы на зрительские места. О, и я уверен, вы знаете, что места для зрителей – это зона не для убийств. Не делайте глупостей. Или, ну, вы знаете последствия, так что берегите свою задницу». Кланг, ляск. Камеры в коридоре начали открываться одна за другой. Все они направлялись посмотреть на поединки между участниками групп 1 и 2. И вдобавок ко всему, поскольку в этом районе не было убийств, они, наконец, могли чувствовать себя в своей тарелке. При этом, казалось, также существовало негласное правило. Никто не нападал, когда они смещались к месту просмотра. Так что Джин задумался встать в тесную очередь. Парни, которые посмотрели на меня и прошли мимо, на их месте я бы проткнул свою цель, пока мы стоим в этой очереди. Это дало бы наибольшие шансы на успех, каким бы великим ни был Джин. Заметить клинок и увернуться от него было невозможно, стоя посреди толпы. Однако, не атаковать, пока человек находился в очереди, было в лучшем случае негласным правилом. Он десятки раз читал правила на обратной стороне формы заявки, но там об этом не упоминалось. Конечно, если бы кто-то напал на Джина, то окружающие смотрели бы на нападавшего. Однако они скорее поблагодарят убийцу за то, что он устранил высокомерного ребенка, монополизировавшего комнату. Нет ничего плохого в том, чтобы выйти поздно. Я выйду, когда коридор расчистится, что было правильным решением. Те, кто взглянул на Джина и прошел мимо раньше, были частью одной группы. Они предположили, что Джин был 4-звездным и планировали его устранить. У них действительно не было причин избавляться от него. Они просто думали, что его было приятнее всего убивать среди всей другой добычи. Однако они не смогли выполнить свой план из-за сообразительности Джина. Увидев это, проводник пробормотал: «Я думал, что он просто бесстрашный ребенок, который доверяет своей силе, но он также очень умен. Я понимаю, почему босс поставил его против более сильных противников». Когда коридор стал чище, Джин молча вышел из своей комнаты. По мере приближения к арене крики и вопли становились яснее. Заняв места для зрителей, Джин молча встал, чтобы увидеть огромную толпу. Черт возьми, так много людей пришли посмотреть на это, не считая участников, было еще не менее 1000 зрителей. На мгновение Джин забеспокоился, что кто-то может узнать его лицо, но он не думал, что тот, кто пошел на банкет в Ранкандил, придет в такое грязное место. Ну, что касается Данте Хайрона, он, вероятно, вошел, зная, что немногие знают, как он выглядит, и что его знакомые не будут посещать эту арену. Тем не менее, если бы он знал, что будет так много людей, он бы немного больше сосредоточился на своей маскировке. Джин облизнул губы и сел на приличное место. Он мог слышать голоса зрителей. Они выглядели как дворяне из высшего сословия империи Билларда, которые ежегодно посещали арену. «Эй, ты слышал, что?» Ходят слухи, что временный знаменосец Ранкандила посетил эту арену под вымышленным именем. Глава 93. Арена космоса. Часть 4. Что за черт? Почему люди уже знают? Джин никогда бы не подумал услышать такие слухи. Он украдкой сел рядом с двумя дворянами и подслушал их разговор. Временный знаменосец Ранкандила. Ха-ха, ты дурак. Зачем кому-то столь удивительному приходить сюда? Это место кишит только самыми низшими из низших. Это просто то, что я услышал, когда выпивал с руководителями пиратов космоса. Они сказали, что среди бойцов есть талантливый юноша и были уверены, что это один из временных знаменосцев Ранкандилов. Хмм, правда? Посмотрим. Прямо сейчас тремя активными временными знаменосцами клана Ранкандил являются Дайтона, Хайтона и Джин Ранкандил. Так что это один из этих трех. Джин Ранкандил действительно потряс публику в прошлом году. Каждая пресса говорила о его пятизвездочном достижении. В любом случае, тот парень был уверен. Один из этих троих, должно быть, тут. Джину было интересно, поэтому он внимательно слушал дворян, обсуждающих этот новый слух. Думаю, слава и могущество клана действительно хорошо известны. Мое имя много раз упоминалось в пресс-релизах. Но они знают даже имена близнецов Тана. Близнецы Тана собирались стать временными знаменосцами. До регрессии Джина они начали свои похождения примерно в 1796 или 1797 году. Думая об обстановке и настроении арены космоса, а также о том, что близнецы считались гнусными маньяками-убийцами в его прошлой жизни, Джин сделал вывод, что они вполне могли присоединиться к арене. Конечно, в этой жизни близнецы Тана подвергались жестокому обращению со стороны Джина с юности. По сравнению с его прошлой жизнью, они стали значительно мягче. Если близнецы тут, то это отлично подходит для моего случая. Я могу привести их в свою комнату и использовать в качестве охранников. Заставить их делать всю грязную работу. После этого дворяне спорили, кто из ранканделов принял участие в соревновании. Не только это, но и другие дворяне также начали шептаться на ту же тему. Если подумать, большинство зрителей – дворяне. Что ж, богатые люди всегда ищут развлечений. Кряк. Массивная стальная дверь с одной стороны круглого стадиона внезапно начала открываться. Затем появился человек и подошел к середине арены – король пиратов Космос. Как только он появился, публика сходила с ума. Космос, казалось, был очень популярен среди публики. Спасибо за ожидание. Космос, космос. Вокруг него были дворяне, которые кричали и аплодировали от возбуждения. Было странно видеть, как те люди, что смотрели свысока на простых людей, вдруг приветствовали нарушителей закона. Дамы и господа, добро пожаловать на арену космоса. Я, король пиратов, спасибо, что пришли сюда. Ха-ха-ха. В этот раз людей значительно больше, чем в прошлом году. Я не могу дождаться, чтобы увидеть бой. Хлоп. Космос хлопнул в ладоши, и в воздух взлетели фейерверки, раскрасив небо яркими красками. Когда последовали взрывы, воздух вокруг прогрелся. Хорошо, хорошо, тогда давайте в бой. Хе-хе, ребята, пригласите двух парней из группы 1. Ту-у-у. Пираты на краю арены затрубили в рожки. Стальные двери по обеим сторонам арены поднялись, и показались соперники. В каждой группе было по 14 человек, а так как групп было минимум 13, то в этом грязном конкурсе участвовало 182 претендента. Ни в одном другом бойцовском соревновании не участвовало столько людей. Счастливчик, сразившийся в почетном первом раунде. Прошлогодний игрок 16 го раунда и милашка акульих пиратов, богомол, и противник. Глаза космоса сузились, и он уткнулся лицом в ростер. Его выражение лица подразумевало, что что-то не так. О, черт, капитан из акул взорвет меня, и я утоплю парня, который планировал бои. Ну, вот он, Полмик. Кто такой Полмик? Никогда не слышал о нем. Глядя на реакцию космоса, я думаю, что он особенный парень. Пока дворяне в изумлении разговаривали, богомол вышел на арену первым. Со сморщенным телосложением и отчетливой татуировкой акулы на спине, он принял неловкую позу с ятаганом в руках. Типичный образ пирата. Хо-хо, космос. Что за парень такой, Пол? Меня все нервирует. Я немного разочарован, из-за чего выгляжу плохо. Космос проигнорировал подшучивание богомола. Полмик вышел из зала ожидания, и публика начала болтать. «Это ребенок. Что? Я знаю, что на этом конкурсе много детей, но это уже слишком. Если бы он немного согнул колени, меч на его спине волочил бы землю. Хо-хо». Джин тоже был немного удивлен. Этот Пол Мик не выглядел так, будто ему больше 15, 13, 14. Сюда пускают такого ребенка, это безумие. Он бы прыгнул на арену без колебаний. Он не мог просто позволить ребенку умереть там. Точнее, если бы космос не отреагировал странно. Подожди, это Данте Хайрон? Нет, Данте Хайрон на 3 года старше. Следующая серия событий была самой неожиданной. Уведомив о начале боя, космос ушел с ринга, а Богомол растерянно пожал плечами. Однако, слэш, это произошло в одно мгновение. Шея Богомола была перерезана. Ой, что это было? Кто-нибудь увидел? Зрители не могли точно определить, когда у пирата отвалилась голова. Это было очевидно. Движение было настолько быстрым, что Джин, который вот-вот наберет 6 звезд, едва заметил, что произошло. Это была косая черта в виде полумесяца. Он мгновенно сократил расстояние, и когда он был всего в 5 шагах от пирата, он серповидным взмахом отрубил ему голову. Черт, этот парень. Нет, в этом не было никаких сомнений. Среди претендентов не было никого, кроме Данте Хайрона, кто мог бы это осуществить. Аудитория замолчала. Те, кто говорил минуту назад, теперь не могли подобрать слов. Стук. Тело Богомола упало на землю, и космос ошарашенно хлопнул себя по лбу. Вау, черт возьми, Богомол был финалистом 16-го раунда, так что мы могли извлечь выгоду из его популярности, а теперь он просто умирает. Ну, во всяком случае, это победа Пола Мика. Космос объявил победителя, но зал молчал. Пока все были в шоке, мужчина на VIP-местах напротив Джина встал и начал аплодировать. Отныне все деньги ставлю на Пола Мика. Пол Мик. Пол Мик, удивительно. И что удивительно, это был кто-то, кого Джин хорошо знал. Что за Бердин Цыпфель? Почему он здесь? Глаза Джина расширились, и ему пришлось подтвердить, что лицо, которое он увидел, было лицом Бердина. Публика с опозданием начала аплодировать. Бердин прибыл по приказу старейшин Цыпфеля. Поскольку преемник клана Хайрон быстро рос, они приказали ему прийти и убедиться в этом самому. «У-у-у-у-у, этот юноша неплох. В этот раз я также ставлю на Пола Мика. Ставлю все». И 2 дворянина Империи Билларда перед Джином начали уверенно шептаться. «Видел, всегда ли моя информация неверна? Это он, временный знаменосец Ранкандила. Вау, это сюрприз. Что ж, если он не является временным знаменосцем Ранкандила, то никто не может такого сделать в его возрасте. Я уверен, что это Джин Ранкандил. Я тоже. Он слишком молод, чтобы быть одним из близнецов Тана». Другие дворяне поблизости кивнули в знак одобрения. Конечно, никто не выкрикивал его имя вслух. Они знали, что болтовня о временном знаменосце приведет к последствиям. Вот почему они шептались между собой. Пол Мик, Джин Ранкандил. Пол Мик, временный знаменосец. Слушая все это, Джин усмехнулся. «В любом случае, я впервые вижу Данте таким молодым. В прошлой жизни я только слышал из прессы, что он хорошо выглядит, но ему еще нет и 19». Джин посмотрел на Пола Мика, нет, на Данте, а затем на Бердина, что все еще хлопал. Бердин, вероятно, пришел, потому что клан сказал ему. «Он также действует мне на нервы, как и Данте. Он определенно меня заметит, а если узнает, то будет занозой в заднице». Его тревожные прогнозы не могли быть ошибочными. И, к сожалению, именно в этот момент Бердин заметил Джина, который пристально смотрел на него. «Ой, ух ты!» Бердин безумно махал рукой Джину. Конечно, Джин проигнорировал его и посмотрел на Данте. Как ни странно, Данте повернул голову и посмотрел на Бердина. «Это Бердин Цыпфель. Он ведет себя так, будто знает меня. Я встретил его на банкете Цыпфелей, и тем не менее он с энтузиазмом приветствует меня. Хорошо, я тоже поприветствую тебя, Бердин». Не понимая ситуацию, Данте махнул рукой Бердину. Джин залился смехом. Он не мог читать мысли Данте, но мог догадаться, о чем тот думает. Забавные ребята, подчиненные космоса, подбежали и забрали труп Богомола. «Хорошо, хорошо, леди и джентльмены, давайте послушаем несколько слов от нашего победителя. Мистер Пол Мик, как вы себя чувствуете?» «Я чувствую, что избавился от очередной грязной сволочи. Я молюсь, чтобы он не стал пиратом в следующей жизни». Хотя его внешность была похожа на детскую, голос был сравнительно более низким. И вместе с этим он ругал пиратов в пиратской бухте. Многие пираты стиснули зубы, но не могли напасть на Данте. Их колебания были ожидаемы после того, как они стали свидетелями его фехтования. Космос неловко усмехнулся и кивнул. «Хе-хе, быть пиратом – это не та работа, которую можно рекомендовать детям. Но помните, что это отличный старт для тех, кто загнан в угол на дне социальной лестницы». Данте молча направился в зал ожидания, а Космос продолжил сражение. Затем Джин подумал про себя, глядя Данте в спину. «Этот парень, смогу ли я его побить?» Глава 94. Арена Космоса. Часть 5. Джин быстро пришел к выводу, что бой с Данте можно выиграть. Если бы я мог использовать магию и духовную энергию, не так давно он победил бывшего агента спецподразделения Вермонта, хотя она и была на пенсии. Это правда, что Данте был очень талантлив, но Джин определенно мог победить его. Но если мы будем сражаться только на мечах, уверенности нет. Его удары в виде полумесяца, ловкость, взрывная сила и точность экстраординарны. Началась вторая битва, но она не привлекла его внимания. Вместо этого образ Данте, обезглавливающего богомола, постоянно повторялся в его голове. Данте Хайрон определенно практиковал более искусное владение мечом. Это было неизбежно, потому что он был на 3 года старше, так что Джину пришлось анализировать. Возможно, он сможет победить, если соберет все методы победы, пока не встретится с Данте на арене. Но, в отличие от других претендентов, я не хочу использовать против него уловки. Победа имеет смысл только в том случае, если я побью его лоб в лоб. Пока Джин был погружен в свои заботы, на противоположной стороне арены Бердин не мог сдержать бьющееся сердце, сидя на своем VIP-месте. «Слава богу, я пришел. Кто бы мог подумать, что Джин тоже тут, и видеть, как он и Данте будут сражаться на мечах. Это чудо Джин и Данте». Бердин считал их двумя единственными соперниками в мире и никак не ожидал встретить их обоих здесь. К сожалению, Джину было наплевать на Бердина. Джин смотрел все бои в группах 1 и 2. Он пришел к выводу, что кроме Данте не было другого грозного врага. С самого начала он мог сказать, что арена была больше похожа на трагическую бойню, чем на бойцовский турнир. Люди с 3 звездами и ниже были заняты использованием трюков, и неопытные участники попались на эти уловки, чем удовлетворили наблюдавших за ними дворян. Ветераны пытали своих противников, и тогда толпа аплодировала. Это и была арена Космоса. С завтрашнего дня они начнут заниматься по 4-5 групп в день. Тогда я буду на поле через 4 дня. До тех пор, ему придется пережить ночи в этом месте. Что было самым опасным аспектом, больше, чем сама битва. В жилых помещениях арены осталось 147 человек. Из 182 претендентов 35 уже умерли. Около 10 из них действительно погибли в боях, а остальные 25 погибли во время боев в своих камерах перед настоящими боями. Отравление, убийство и засада были основными методами. Были и групповые драки. Просто сидеть в своей комнате и пытаться отдохнуть было билетом в один конец. Однако, Джин не мог просто не спать следующие 4 дня. Легкий сон был возможен, но глубокий нет. В студенческие годы я прошел закалку бессонницей, но это первый раз, когда я пытаюсь продержаться 4 дня. Он уже подумал о том, чтобы сделать некоторых участников своими подчиненными, и они могли бы отдыхать по очереди. Но есть ли кто-нибудь, кому он мог бы доверять в этом турнире? Не было ни одного. Около 70 участников конкурса были грабителями-пиратами-изгоями, а около 20 хитрыми гангстерами. Тем не менее, те 10%, которые немного лучше, были обычными рыцарями, которые посещали арену только для того, чтобы набраться опыта, так как они мало что знали о мире. Проще говоря, это были некомпетентные, обычные люди, и большинство из них уже умерло. Они были слишком наивны, чтобы выжить в этой адской дыре. Но если бы они были живы, Джин все равно не объединился бы с ними. «Черт возьми, я просто буду бодрствовать. Не то чтобы я один устал. Те, кто попытается убить меня, тоже умрут от истощения шинг». Джин обнажил брадаманте из ножен и положил его на землю, когда сел, чтобы ему было легче размахивать им, как только кто-то нападет на него. Время шло очень медленно. В то время, как его чувства были обострены, казалось, будто время текло еще медленнее, зная, что за пределами его комнаты было 147 врагов. Пока он наблюдал, как время течет со скоростью улитки, солнце в конце концов взошло и осветило окрестности. На Джина не напали ни разу. Отрезание пальцев их испугало. Я не думал, что никто не войдет в мою комнату. Конечно, это не означало, что Джин может спокойно спать сегодня ночью. Остальные могли ждать, пока он ослабит бдительность. Кажется, ночью вспыхнуло много драк, количество претендентов уменьшилось со 147 до 140, и, хотя они не погибли, многие были тяжело ранены. Пока он насыщался сушеной пищей и водой, проводник известил о начале боев. Были запланированы бои до следующего дня. Грохот, грохот. С усталым выражением лица соперники зашевелились. Как и в прошлый раз, Джин подождал, пока толпа успокоится, прежде чем самому пройти к местам для зрителей. А события были те же, что и вчера. Он наблюдал за жалкими потасовками и возвращался в свою комнату, когда бои заканчивались. Поскольку убийство было запрещено, когда он сидел в зрительном зале, Джин мог несколько раз вздремнуть. Другие претенденты сделали то же самое, но это не особо помогло избавиться от истощения. Наступила еще одна ночь. В течение двух дней, пока Джин был на арене, он ничего не делал. Несмотря на то, что он ничего не делал, он чувствовал, что умирает от острого истощения, явно вызванного недосыпанием. Но он не будет так уставать только из-за недосыпа. Тот факт, что он должен был обострить свои чувства и быть готовым к битве два дня подряд, утомлял его больше всего. Это был ад. Сегодня и завтра. Надо продержаться. Они сказали, что у меня есть время на отдых во время предварительных раундов, поэтому я должен стиснуть зубы и терпеть, это не имело значения. Пока его противником не был Данте, он мог уничтожить их с помощью 20% своей силы, даже если это был талантливый ветеран. Время снова шло медленнее, чем когда-либо. Было ли это из-за его накопленного истощения? Несколько раз он почти засыпал из-за усталости. И странно, ночь была тихая. Время от времени раздавались предсмертные крики, но и только. И снова в ту ночь на Джина никто не нападал. Факт, что никто не напал, подтвердил, что были люди, которые ждали, пока он ослабит бдительность, но он чувствовал себя униженным, понимая, что понятия не имеет, кто это делает. И когда приближался четвертый час, в мозгу Джина пронеслась мысль: может, я просто пойду и убью их всех? Озноб. Большинство претендентов были плохими людьми. Однако он все еще размышлял, правильно ли было бы убить сотню человек без причины. Ха, я схожу с ума. Как сказал сэр Кашемир, это опасное соревнование, фу. Он глубоко вздохнул и восстановил самообладание. Будучи рыцарем, он знал, что может убить много людей, но не чувствовал необходимости становиться массовым убийцей. Через час, хлоп, хлоп, он услышал шаги в коридоре, которые становились все громче. Не может быть, чтобы это был просто прохожий. Это должно было быть движение человека, который намеревался убить его. Началось, они могли искать кого-то другого, но Джин молча взял Брадаманте. Шаги стали ближе, громче. Они остановились перед комнатой, соседней с Джином. Еще один шаг, и это будет комната Джина. Он идет за мной. Он смелый или глупый? Он просто подходит ко мне так, или он сошел с ума от недосыпа? Джин встал и встал в стойку, крепко сжимая меч. Как только посетитель войдет в его камеру, Джин планировал немедленно нанести удар. От мужчины снаружи исходил сильный металлический смрад, запах крови. И тут Джин услышал неожиданный голос. «Подожди, можем мы поговорить секунду?» Хриплый голос. Это был Данте. «Что за? Почему Данте пришел ко мне?» Внезапно в его голове пронеслись всевозможные мысли. «Он знает, кто я?» «Если да, сказал ли ему Бердин, он пришел, чтобы организовать нашу ожидаемую битву без ожидания, или ничего из этого, и он просто случайно попал сюда?» Джин слышал биение его сердца. Если бы Данте был в состоянии покоя, Джин не смог бы победить. Но он не мог отказаться от боя только потому, что устал. Разговор? Джин скрыл свою нервозность и спокойно спросил. «Да». Джин немного подумал, прежде чем открыть дверь. «Заходи». «Спасибо». Стук. Хаем. Как только он вошел, Данте встал на одно колено, словно не мог контролировать свое тело. Пока глаза Джина расширились, Данте заговорил. «Я извиняюсь за такую просьбу при нашей первой встрече, но, пожалуйста, дай мне поспать. Взамен я буду охранять тебя, чтобы ты мог поспать. Что ты имеешь в виду?» «Как я и сказал, я больше не могу терпеть. Я должен поспать хотя бы час, чтобы не сойти с ума». Если это было так, его предел был другим. Как и Джин, он держал глаза широко открытыми, ожидая потенциальных убийц. «Но почему я? Почему можно доверять во мне? Вчера я наблюдал за тобой. В отличие от других, ты казался настоящим рыцарем. Из всех только ты. Вот почему я могу доверять». «З-з-з». Глухой звук. Зе-зе-зе. Джин мог только удивиться. Что это за парень? Наглость. В некоторых аспектах он хуже Бердина, не будет проблемой перерезать горло Данте, пока он уязвим. Он крепко уснул на месте. Разве клан Хайрон не тренируется от бессонницы? Возможно, другие претенденты напали на него, однако, прежде, чем его разочарование отступило, Джин услышал шаги людей, которые пытались прокрасться и скрыть их. Это была банда, которая ждала, когда Данте будет беспомощен, и в этот момент Джин наконец понял. Резкий металлический запах Данте. Он пришел сюда после того, как отбился от многочисленных врагов, которые вошли в его комнату. Оставить следующего патриарха клана Хайрон в долгу перед ним было бы совсем неплохо. Джин накрыл Брадом антиаурой и приготовился сражаться с агрессорами. Глава 95. Арена космоса. Часть 6. 4. Нет, 5. Видя, что они плохо скрывали свое присутствие, Джин понял, что это не обученные убийцы. Кроме того, их дыхание было хриплым, что показывало их нервозность. Они все еще смогут справиться с Данте, который был измотан, но их было недостаточно, чтобы позаботиться о Джине. Мне не нужно сражаться с ними в таком тесном пространстве. Я не хочу загрязнять свое жилое пространство пятнами крови топ. Джин намеренно затопал к двери камеры, и убийцы остановились на месте, прежде, чем его враги успели обменяться сигналами. Это не комната полемика. Слэш. Джин выстрелил, как пуля, к двери камеры и полоснул убийцу у стены коридора. Он не хотел отправлять их обратно только с отрубленными пальцами или руками. Он уже сделал это в первый день, чтобы предупредить остальных нападавших. В следующий раз, когда кто-то войдет в его комнату, он потеряет не часть тела, а свою жизнь. А-а-а. Услышав взмах меча, человек позади жертвы инстинктивно закричал. Как и предсказывал Джин, врагов было пятеро, а так как один только что умер, осталось четверо. Среди них никто не видел, как погиб первый. После сражения с Алисой, фехтование Джина значительно улучшилось. Ха, хватая его, удар. Его второй удар точно пронзил сердце цели. Остальные трое побежали одновременно, но их движения были скованы из-за нервозности. Покрытие лезвия ядом не имело значения, если меч ничего не задел. Джин легко уворачивался от каждого мерцающего лезвия и продолжал атаковать. Мы здесь не для того, чтобы нападать на вас. Я знаю, вы пришли убить Полемика, но раз уж вы пришли в мою комнату, настал ваш конец. Каждый раз, когда клинок Брадаманти танцевал в воздухе, летела и брызгала кровь. Люди в соседних комнатах высовывали головы, наблюдая за зрелищем. Однако они тут же вернулись обратно, опасаясь, что их тоже заденет. Пока Джин пытался убрать остальных убийц, что-то сияющее на краю коридора привлекло его внимание. Он услышал натяжение тетивы и вскоре понял, что мерцание исходит от света, попадающего в наконечник стрелы. Они даже подготовили атакующего дальнего боя, или, может быть, эти парни были приманкой для начала, и они планировали застрелить Данте, когда тот выйдет. Тан, он едва отразил стрелу. Если бы он не заметил мерцание раньше, то получил бы травму. Фу-фу-фу-фу. Впоследствии полетели еще стрелы. Похоже, они подготовили не менее 10 лучников. Однако, Джин ожидал этого, поэтому использовал труп в качестве мясного щита. Тук-тук-тук, тук-тук. Когда стрелы пронзили труп, Джин увидел наконечник стрелы, покрытый желтым ядом. Эти ублюдки. В этот момент он был в ярости. Хотя они не были его заклятыми врагами, он действительно хотел знать, почему они зашли так далеко, чтобы избавиться от некоторых детей. Я знаю, что этот конкурс состоит из грязных, закулисных трюков, но это уже слишком. И эти ребята слишком организованы, несмотря на то, что они средние соперники. Он отбросил труп и побежал к лучникам, перепрыгивая со стены на стену. Он планировал оставить одного в живых для допроса. С каким намерением они напали, и кто приказал им это сделать? Так же, как у первых пяти было плохое владение мечом, у лучников не было хорошей точности. Все было бы иначе, если бы Джин двигался по прямой линии, но вместо этого его движения не позволяли им попасть по нему. Мне нужно закончить это как можно скорее. Кто-нибудь может напасть на Данте, пока меня нет в комнате. Когда он быстро сократил расстояние, его меч начал светиться. Некоторые из них начали убегать, и Джин позволил им это. Он лично хотел преследовать и казнить их, но безопасность Данте была его приоритетом. Джин мог убить их в любое время, но заставить потенциального преемника клана Хайрон быть в долгу перед ним было редкой возможностью. Слэш. Головы упали на землю. Ему не понадобилось и 10 секунд, чтобы убить троих из тех четырех, кто не сбежал. Пощади меня, замолчи, бам. Вместо того, чтобы атаковать своим мечом, Джин использовал кулак, лишив лучника сознания. Вскоре после этого он потащил своего недавно приобретенного заложника обратно в комнату. Зрители, наблюдавшие из своих комнат, не издали ни звука. Фу, привет, вставай, шлеп, шлеп, шлеп. Как только он вернулся в свою комнату, Джин разбудил заложника. Тем временем Данте все еще крепко спал. Юг, Эрк, хорошо, начиная с этого момента, я собираюсь спросить тебя кое о чем, и тебе придется каждый раз отвечать. Если ты ответишь удовлетворительно, я отправлю тебя обратно. Если нет, то тебя будут ждать на небесах. Если не ответишь в течение 3 секунд, также отправишься на небеса. Понял? Он кивнул. Во-первых, кто вы, ребята? Пираты. Я объясню больше. Пожалуйста, опустите меч. Мы подчиненные Одноглазого Джо. Он победитель прошлогодней битвы на арене. Во-вторых, почему вы преследуете Полмика? И таким организованным образом. Капитан Джо сказал, что Полмик важная фигура в большом клане, поэтому он сказал нам схватить его. Он сказал, из какого клана. Он сказал, что это, вероятно, Эранкандил. Джин инстинктивно усмехнулся. Ты занимаешься этим дерьмом, несмотря на то, что тебе сказали, что он Ранкандил. Что ж, говорят, невежество – это мужество в сочетании с уверенностью. Почему же тогда наконечники стрел отравлены? Он просил заложника, а не труп. У нас есть противоядие. Тогда третье. Где Джо? Он тоже будет на арене? Нет, в этом году он приехал как зритель и только приказал нам поймать Полмика. Данте участвовал в этом соревновании в прошлой жизни Джина. И тогда он стал заложником этих парней. Клан Хайрон смог вернуть Данте после того, как дал им невообразимую сумму денег и торжественно поклялся, что они не будут мстить. Подобно эффекту бабочки, клан Хайрон столкнулся с внутренними проблемами и множеством последствий. Джин мало, что знал о предыстории внутренних неудач клана из-за секретности, но он знал, что только что изменил историю, просто спасая Данте. Хайм, как и сказал этот парень, в прошлый раз Данте похитили. Потом эти пиратские ублюдки взяли его в заложники и откусили от хайронцев. Даже если бы они были известным кланом, если важная фигура была поймана, клан можно было бы только тащить за собой. Особенно, когда заложником был их следующий патриарх. Конечно, если бы это был клан Ранкандил, они бы просто приказали пиратам убить заложника и приступили к резне похитителей, их семей, знакомых и даже не связанных между собой лиц. Все умрут. Это был метод Ранкандила. Он разительно отличается от других больших кланов. Хорошо, отлично. Мне это нравится. Я пощажу тебя. Спасибо. Вместо этого оставишь 2 пальца здесь. Хм, как я и сказал. Оставь 2 пальца здесь. Если нет, то давай голову. Потерять пальцы было лучше, чем быть обезглавленным. Краа. В конце концов, пират поплелся обратно в свою комнату после того, как выдал некоторую информацию и оставил несколько пальцев в комнате Джина. Молодой Ранкандил снова сел и стал ждать, пока Данте проснется. Данте проснулся через 17 часов около обеда. И как только он проснулся, Джин рассказал обо всем, что произошло с тех пор, как он потерял сознание. Он продолжал рассказывать о том, как много он сделал, чтобы сохранить жизнь Данте, и как он поймал одного парня и узнал об Одноглазом Джо, а также о банде пиратов-гангстеров. Итак, они приняли меня за Ранкандила и попытались поймать. Этот Одноглазый Джо определенно сумасшедший. Я нахожу все это абсурдным, смехотворным. Ранкандил, абсурд. Он издал глубокий смех и покачал головой. Увидев бездушные глаза Джина, Данте продолжил. Ах, раз уж ты мой спаситель, я должен объяснить. Как они и подозревали, я дворянин, хоть я и не из Ранкандила. Мне немного неловко говорить вам название моего клана. Вы поймете, если я просто скажу, что я дворянин из Вермонской империи. Данте думал, что отношение Джина изменится, если расскажет, что он из Хайрона. Путешествуя под псевдонимом, всякий раз, когда раскрывался его статус, он часто видел, как его друзья внезапно вели себя как слуги. Заметив намерение Данте, Джин прочистил горло и сдержал смех. Ну, мне не нужно говорить ему, что я Джин Ранкандил. Он узнает достаточно скоро. И род Бердина все равно проболтается об этом. Джин кивнул. Эх, я понимаю. У каждого бывает момент, когда хочется спрятаться. Я ценю это. В любом случае, я очень благодарен, что пришел к вам. Если бы я продолжал сражаться с ними, то не смог бы так долго отбиваться от них. Я не знаю, как отплатить». Сказав это, глаза Данте наполнились искренней благодарностью. «Вероятно, вы не понимаете, какой великий подвиг совершили. Кажется, такому рыцарю, как вы, не нужен капитал. Я не могу выразить свою благодарность одним великим мечом или чем-то материальным». «Верно». Внутри Джин чувствовал себя хорошо. Он, конечно, знал, что успешно заложил в Данте чувство долга. «Да, да, мне не нужен меч или деньги. Мне нравится твое виноватое, задолжавшее мне сердце». Данте завершил свои мысли и повернулся к Джину. «Лучший способ – предложить тебе свою жизнь. Отныне, когда бы ты ни был в опасности, когда бы я тебе не понадобился, я буду сражаться на твоей стороне ценой своей жизни. Клянусь своим именем. Хаэм, делай, что хочешь. В любом случае, как мы и обещали, я буду спать, так что просто хорошо защити меня. Разбуди меня, когда начнется группа 13. Понял. Ах, и то, что я защищаю тебя прямо сейчас, не имеет отношения к моей торжественной клятве. Ага-ага, зе-зе-зе. Джин мгновенно заснул, как и Данте утром. И, глядя на Джина, который крепко спал, Данте подумал про себя. Если подумать, я даже не знаю имени этого парня. Надеюсь, мы встретимся в финале. Каким бы ни был результат, мне есть что рассказать родителям. Глава 96. Арена космоса. Часть 7. Битвы Джина на следующий день мало чем отличались от сражений Данте. Его противники были представлены с претенциозными именами, такими как король демонов Хилли или что-то в этом роде, но чтобы убить их, потребовалось всего 7 секунд. Зрители снова замолчали, а Бердин подбадривал толпу. В этом году финалистами арены должны стать эти двое. Этот парень Джин Грей невероятен, временному знаменосцу Ранкандила будет тяжело. На кого ты ставишь? Джин Грей или Пол Мик? Я все еще с Полом Миком. Увидев вчерашний бой, я связался с главным домом и принес все деньги. Вы должны сделать ставку на Пола Мика. Он Ранкандил. Ранкандил. Кто может победить Ранкандила, когда дело доходит до меча? Хаэм, хорошее замечание. Джин продемонстрировал свои удивительные навыки владения мечом, но дворяне в зале уже были уверены, что Данте был временным знаменосцем клана Ранкандил. Для них это уже не было просто слухом. Денег в пуле Данте скапливалось все больше и больше, и немногие ставили свои деньги на Джина. Благодаря Джину другие участники, естественно, стали неуместны. Финалисты, победители и ветераны прошлого года, которые должны были возглавить мероприятие, не впечатляли. Черт возьми, из-за этих детей в этом году трудно прикоснуться к деньгам. Большинство участников были любителями убийства, но как бы им не нравилось убивать, больше всего они хотели денег. Получение части пула ставок было гораздо важнее, чем главный приз в 1000 золотых монет для участников. Должны ли мы просто убить их перед остальными отборочными? Я думаю, мы сможем проучить их, если ветераны объединятся. Призовой фонд для победителя будет увеличиваться по мере накопления большего количества ставок на одного человека. Чужая удача могла быть только болью для ветеранов. Подожди, разве ты не видел, как они уничтожили одноглазых пиратов? Арена этого года – это сцена этих детей. Если ты хочешь спасти свою жизнь, ты должен держаться подальше. Черт побери, поскольку настроение ветеранов было таким кислым, остальным участникам пришлось объединиться между собой. До конца отборочных давайте меньше убивать друг друга. Таким образом, мы сможем вернуться в следующем году и заработать денег. План ветеранов состоял в том, чтобы манипулировать победой. Они планировали устраивать баталии, не убивая друг друга. Таким образом, они могли гарантировать легкие деньги, распределяя ставки. Всю эту информацию гид передал космосу. Ха, значит, они что-то замышляют? Фальсифицируют драку, чтобы купаться в деньгах. Что нам делать? Если соревнование наскучит, то в следующем году у нас будут проблемы. Хаэм. Космос поскреб указательным пальцем свой золотой зуб и покачал головой. Измени турнирную доску. Убедись, что Пол Мик и Джин Грей не столкнутся и не сразятся друг с другом. Они должны встретиться в финале. Вы уверены? Самая важная часть шоу – дать то, что хочет публика. Они хотят этой дуэли больше, чем бойни. Так что это все, что мы можем сделать. Вместо этого убедись, что они больше не могут делать ставки, и увеличьте выплаты другим парням. Тогда кто должен встречаться с Джином Греем и Полом Миком на протяжении остальных предварительных соревнований? Прикрепи их к одноглазым пиратам. мы не можем позволить другим претендентам-ветеранам умереть, так как должны использовать их в следующем году. Если одноглазый Джо услышит об этом, будет много суеты». Космос залился смехом. «Ты идиот. Если Пол Мик действительно Джин Ранкандил, как думаешь, он выживет?» С одноглазыми пиратами было покончено, как только они его разозлили. «Не беспокойся об этом. Хорошая точка зрения. Остальные раунды предварительных игр прошли быстро. Несмотря на то, что все было постановочно, сражения не были такими кровавыми или жестокими, как в прошлом году. Ветераны просто сломали несколько костей и без особых усилий завершили свои бои, вызвав гневные крики зрителей. Можно было сказать, что драки были постановочными. Однако, несмотря на это, никто не покинул своих зрительских мест. Они знали, что после всех скучных сражений смогут увидеть дуэль между Джином и Данте. И каждый раз, когда Джин или Данте сталкивались на арене с одноглазым пиратом, Пол Мик, хотя ни один из фаворитов публики не сделал ничего особенного, толпа сходила с ума. Этим двоим даже не нужно было жестоко убивать своих противников. Двое парней завершили свои битвы одним или двумя взмахами меча. Все их бои от предварительных раундов до полуфинала легко заканчивались именно так. И вот, наконец, финал. Сегодня они, наконец, встречаются друг с другом. Вся публика ждала их появления. Бердин вышел посмотреть, не сомкнув глаз из-за беспокойства. «Как думаете, кто из этих двоих победит?» — спросил Бердин своих телохранителей. «Пол Мик, видя предыдущие бои, я думаю, что фехтование Пола Мика лучше. Хм, думаешь, младший мастер, каковы ваши прогнозы?» «Я ставлю на Джина. Около 100 000 золотых». «Сколько?» «100 000. Вы поставили слишком много. Если Джин Грей победит, сможет ли Космос сопоставить эту сумму? Шансы 3 к 1. Не думаю, что у этого пирата было бы столько денег. Нет, у них больше, чем мы думаем. Они могут заплатить 300 000 золотых. Если продадут некоторые из своих островов, то точно. О, они начинают». Космос вышел на середину арены. «Спасибо за ожидание, дамы и господа. Я приветствую вас еще раз сегодня. Я, король пиратов Космос, благодарю вас за то, что вы пришли на финал». Космос поклонился зрителям. «У-у-у-у-у». Многие обрадовались, увидев, как он представился. «Отвали и просто выведи детей». «Ага, просто продолжай финал, ты, тупой пиратский ублюдок». Были и те, кто ругал его. Космос чувствовал только разочарование. Обычно публика осыпала его аплодисментами и цветами за проведение такого великолепного шоу. «Эти глупые благородные ублюдки. Когда-то это вы меня похвалили за то, что я изобрел лучшие шоу в мире. Со следующего года я подниму плату за вход». Космос встал, скрывая свое несогласие. «Да, да, я понимаю, Пол Мик и Джин Грей. Уверен, вам не терпится увидеть их битву. Почему бы нам тогда не позвать их? Пол Мик, Пол Мик». Данте был более популярен, чем Джин. Это было неизбежно, так как зрители думали, что он Ранкандил. Когда Данте вышел на арену, многие кричали ему всем сердцем. Хорошо, его противник, безымянный фехтовальщик-подросток, Джин Грей. Когда Джин вошел на стадион, аплодисменты стали значительно тише. Вместо этого было много тех, кто сложил руки на лбу, молясь о желаемом исходе. Они были азартными игроками, которые увидели трехкратный множитель азартных игр и использовали все свои сбережения для ставок. Несмотря на их неверное предсказание о том, что Данте будет временным знаменосцем Ранканделов, люди определенно думали, что он победит Джина. До сих пор Данте свободно и умело обращался со своим мечом и полумесяцем, а Джин – нет. Итак, люди, которые делали ставки на Джина, молились за его победу. «Джин Грей, давай!» Бердин встал и закричал с налитыми кровью глазами. «Давай!» Другие зрители, которые сделали ставку на Джина, тоже начали кричать. «Давать что, больной ублюдок?» Конечно же, Джин даже не взглянул на них и подошел к своей стороне арены. Он почувствовал значительное давление. Не из-за игроков, которые поставили невероятное на кон, а потому, что он не был уверен, сможет ли на самом деле победить Данте. Джин Ранкандил и Данте Хайрон. Двое смотрели друг на друга со спокойным выражением лица. В отличие от других своих драк, они намеренно оставляли друг от друга 30 шагов. Еще один шаг будет в пределах досягаемости атаки. Они стояли неподвижно, но сокрушительное напряжение душило обоих соперников. Когда публика замолчала, Космос снова открыл рот. «О боже, я не думал, что моя арена станет такой. Это как наблюдать за дуэльным чемпионатом между известными кланами. Тогда давайте начнем финальную битву». Пираты затрубили в рожки, и Космос удалился. Два соперника медленно обнажили свои мечи. Одновременно они вызвали ауру, и их мечи начали светиться. Нет возможности нанести удар. Джин не мог сделать первый шаг, как обычно. Даже не сталкиваясь мечами, он знал, что фехтование Данте лучше, чем его. Он почувствовал это с тех пор, как впервые увидел бои Данте. Что касается Данте, он тоже не мог ударить первым, но не потому, что считал Джина лучше. «Странно, я чувствую что-то зловещее. Я не знаю, что это такое, но что-то не так, получив 7 звезд». Данте впервые почувствовал неуверенность в присутствии кого-то ниже 6 звезд, и он столкнулся с дилеммой. Использует ли он всю свою энергию, чтобы быстро закончить бой, или понаблюдает за своим противником и медленно измотает его? Начнем с того, что он никогда не думал о проигрыше, никогда не думал, что проиграет Джину. Это дурное предчувствие должно означать, что он что-то приготовил, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. В таком случае, мне не стоит торопиться, думая, что ему следует быть предельно осторожным, Данте шагнул вперед. Он решил принять меры предосторожности вместо того, чтобы сократить расстояние и быстро закончить битву. В этот момент Джин мысленно улыбнулся. «Полагаю, ты решил действовать осторожно. Это означает, что мои шансы победить тебя только что увеличились на 10%. Джин уже придумал способ победить Данте. Он тоже никогда не думал проиграть этот бой. Глава 97. Арена космоса. Часть 8. Один шаг вперед. Джин повторил движение Данте и еще немного сократил расстояние. Впоследствии Данте сделал еще один шаг, и Джин снова повторил его, осторожно ища возможность для атаки. «Это больше нервирует, чем я думал. Еще 5 шагов, и Данте начнет свою это, ХМФ». Джин невольно остановился. У него было сильное предчувствие, что атака Данте начнется раньше, чем ожидалось. Его глаза метнулись то влево, то вправо. Затем, когда он снова сосредоточил свое внимание на середине, Данте исчез. Свуш, и знакомый звук летящего по воздуху меча достиг его уха. Эрк, удивленный, Джин поднял брадаманте, а Данте с улыбкой полетел к Джину. Ляск, удар, прошедший через рукоять меча, был невероятным, как будто внутри меча произошел взрыв. В тяжелом ударе была энергия столь же острая, как расколотый обсидиан. Если бы Джину не хватило хоть чуть-чуть меньше силы в бедрах и нижней части тела, его стойка сразу бы рухнула. Он вздохнул с облегчением. Затем он спокойно сделал шаг влево, чтобы отступить от Данте. «Я попробовал сделать такой ход, думая, что это может сработать. Но, как и ожидалось, этого не произошло». Разочарованный, Данте облизал губы. Джин неловко улыбнулся вместо ответа. «Он быстрее, чем я думал». Битва могла закончиться на первом взмахе меча. Все тело Джина покрылось мурашками, а спина потом. Все это время Данте выглядел очень беззаботным. Это как максимальная скорость леди Алисы. Если бы не 110 сражений, которые у нас были, я бы никак не заблокировал эту атаку. Что это за осторожная игра, сумасшедший ублюдок? Ты пытался прикончить меня одним ударом, хотя Джин был немного удивлен. Он чувствовал, что стал лучше и сильно вырос. Кроме того, и если это его максимальная скорость, то это можно выиграть, он был уверен. С этой уверенностью Джин также подумал, что если Данте сможет атаковать еще быстрее, у него не будет возможности победить. У-у-у-у-у. Когда Джин приготовился взмахнуть мечом, клинок Данте начал покрываться более мощной аурой. «Если я не могу победить скоростью, то сделаю это силой. Как раз то, что я хотел». Джин не успел ответить. Данте уже начал размахивать мечом, а Джин все еще собирал свою ауру для защиты. Он был слишком медленным. Бум, бу-бум, бум. Каждый раз, когда их клинки встречались, эхом раздавались звуки взрыва. Вместо 2 острых орудий это звучало так, как будто 2 тупых ударяли друг друга. У-у-у-у-у. Это действительно драка между детьми? Комплименты раздавались во всех залах. Все они ожидали большой битвы между ними, но не думали, что она будет такой интересной. Бердин, не обращая внимания на свои потные руки, сжал кулаки. Вначале Джин выглядел так, будто его загнали в угол, но с каждой секундой он догонял темп Данте. Когда у них было около 20 ударов в бою, они выглядели равными. Это была его максимальная скорость. Джин был уверен в этом после того, как несколько раз парировал удар. Каким бы талантливым ни был Данте, 19-летний парень никак не мог превзойти в скорости и силе бывшего агента спецназа Вермонта. Теперь Джину оставалось только держаться.